167. Матерь Агни-йоги. Легче прочесть все книги учения, чем заставить себя в течение хотя бы нескольких дней не произнести ни одного лишнего слова. Отсюда большое различие между теорией и практикой. Проповедники и начетчики не нужны. Несоизмеримые энергии требуются для прочтения книг учения и для притворения прочитанного в жизнь. Учитель является собою истину учения жизни, то есть он воплотил в себе в применении к жизни все положения учения. Вот к подражанию в этом учителю и устремляется ученик. Читающие и говорящие об учении, но не применяющие его, пустоцветы. Каждая успешная попытка применить учение на практике заносится в книгу жизни.